2.6. Контроль государства над ценами. Страница 61. В США и большинстве других промышленно развитых стран рынки редко являются независимыми от вмешательства государств. Помимо введения налогов и предоставления субсидий, правительство часто регулирует рынки, даже рынки свободной конкуренции, различными способами. Здесь мы рассмотрим, как использовать зависимости между предложением и спросом для анализа воздействия одной общераспространенной формы государственного регулирования – контроля над ценами. Более детально эти вопросы рассматриваются в главе 9. На рисунке 2.19 показано воздействие контроля над ценами. P нулевое и Q нулевое представляют собой равновесные цену и количество, то есть цену и объем продаж, которые установились бы без правительственного вмешательства. Правительство, однако, находит цену P нулевое слишком высокой и устанавливает, что цена не должна быть выше максимальной цены, которую мы обозначаем как P максимальная. Примечание диктора. Далее, на странице 61 следует рисунок 2.19, график изменения цен при контроле со стороны государства. Конец примечания диктора. Страница 62. Каков будет результат? Из-за того, что цена ниже равновесной, производители, особенно те, у кого высокие издержки, будут производить меньше, и предложение будет равно Q1. С другой стороны, потребители увеличат спрос при этой низкой цене. Они захотят приобретать количество Q нулевое, поэтому спрос превышает предложение, и вскоре возникнет дефицит или избыточный спрос. Объем этого избыточного спроса составит Q второе минус Q первое. Этот избыточный спрос принимает форму очередей, как это происходило зимой 1974 года и летом 1975 года, когда водители выстраивались в колонну, чтобы купить бензин, в обоих случаях очереди за бензином были результатом контроля над ценами. Правительство не допустило, чтобы на внутреннем рынке цены на масло и бензин поднялись вместе с мировыми ценами на нефть. Иногда избыточный спрос принимает форму ограничений и нормирования поставок, как это было с контролем цен на природный газ, что привело к середине 70-х годов к нехватке газа, когда промышленные потребители газа сократили потребление и некоторые заводы были вынуждены закрыться. Иногда, когда искусственно завышается спрос, он переключается на другие рынки. Например, в 60-е годы контроль над ценами на природный газ еще не вызвал ограничений, но потенциально новые покупатели не могли подключаться к системе трубопроводов и были вынуждены вместо газа использовать нефть. От контроля над ценами кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Рисунок 2.19 предполагает, что производитель проигрывает, они получают низкую цену, и некоторые прекращают деятельность в рамках отрасли промышленности. Некоторые потребители, но далеко не все, выигрывают. Потребители, которые могут приобрести товар по более низкой цене, явно в выигрыше. Но те, кто был посажен на норму и не смог вообще купить товар, оказываются в трудном положении. Насколько выигрывают одни и проигрывают другие, и насколько общий выигрыш превышает общие потери? Мы постараемся ответить на эти вопросы в главе 9. Пример 2.7. Контроль над ценами и дефицит природного газа. С 1954 года федеральное правительство регулировало отпускную цену на природный газ. Поначалу контроль не ограничивал производителей, и максимальные цены были выше уровня равновесных. Страница 63. Но примерно в 1962 году эти максимальные цены превратились в путы, и чрезмерный спрос на природный газ принял осязаемые черты, которые медленно стали усиливаться. В 70-е годы этот чрезмерный спрос, подхлестнутый ростом цен на нефть, привел к широко распространенным ограничениям. Максимальные цены оказались значительно ниже тех, которые преобладали бы на свободном рынке. Чтобы проанализировать воздействие контроля над ценами, возьмем за базу 1975 год. На основе эконометрических исследований рынков природного газа и их поведения по мере изменения контроля над ценами в 80-е годы мы получили следующие данные по рынку в 1975 году. При свободной торговле цена природного газа составляла бы $2 за 1000 кубических футов. Его производство и потребление около 20 триллионов кубических футов. Средняя цена нефти, включая как импорт, так и добычу внутри страны, которая повлияла и на предложение, и на спрос на природный газ, была в пределах $8 за баррель. Разумная оценка эластичности предложения от цены составляет 0,2. Более высокие цены на нефть ведут также к большему объему производства газа, потому что нефть и газ добываются вместе. Оценка перекрестной эластичности предложения составляет 0,1. Что касается спроса, то его эластичность по цене составляет около 0,5, а перекрестная эластичность по отношению к цене нефти приблизительно равна 1,5. Вы можете проверить, что следующие линейные функции предложения и спроса соответствуют этим данным. Предложение Q равно 14 плюс 2 PGT плюс 0,25 P нулевое. Спрос Q равно минус 5 PGT плюс 3,75 P нулевое, где Q – количество природного газа, триллионы кубических футов. PGT – цена природного газа, доллары за 1000 кубических футов. P нулевое – цена нефти за 1 баррель. Проверьте также, приравнивая предложение и спрос и подставив P нулевое равно 8 долларам, что эти кривые предложения приводят к равновесной цене природного газа в 2 доллара в условиях свободной конкуренции. Регулируемая цена газа в 1975 году составляла примерно 1 доллар за 1000 кубических футов. Подставив эту цену вместо PGT функции предложения, получаем предлагаемое количество Q1 на рисунке 2.19 – 18 триллионов кубических футов. Замена PGT функции спроса дает спрос Q2 на рисунке 2.19 в 25 триллионов кубических футов. Страница 64. Таким образом, контроль над ценами создал избыточный спрос 25 минус 18 равно 7 триллионов кубических футов, который проявился в форме широко распространенных ограничений. Регулирование цен было важной составной частью энергетической политики США в 60-70-е годы и продолжало влиять на эволюцию рынка природного газа в 80-е годы.